Ясно было, все мы вся. Ведь пошли мы все туда. Апельсины также мы с собой взяли. Сели на полянке. Всю полянку мы от мусора убрали. Сами аж не ожидали. Ели много, спали мало. Хлопотно нам было, потому что мы лентяи. Около кого-то мы лежали, щеки набивали. Ведь мы умные лентяи. Умные лентяи. Умные лентяи. Ясно было, все мы вся, ведь пошли мы все туда, туда. Thank you.